Всякие инструкции в этом отношении уже даны Бергу. Кошелек с червонцами и обещание высочайших милостей придадут еще больше рвения его трудам. Он будет доносить о каждом шаге цесаревны и ее клевретов. Кроме того, я передал уже генералу Миниху, чтобы он от себя назначил урядника Щегловитого следить с внешней стороны за царевинным двором. Надеюсь, Ваше Величество, вы ничего не изволите иметь против этого? «Следить за Лизой?» вздрогнув, произнесла императрица. «Окружить ее шпионами, доносчиками?» «Но, любезный Эрнест, ведь это...» Императрица не договорила. «Ваше Величество, иначе поступить нельзя. Придется прибегнуть, может быть, даже к более строгим мерам. Этот Шубин уже давно не на примете у меня». Таинственное исчезновение его друга Долинского из-под розыска, друга, с которым он вел деятельную переписку, теперешние старания Шубина сблизить цесаревну с гвардией, все это дает мысль видеть в нем важного преступника перед вами, государыня. И как только достаточно будет открыта его лукавая игра, придется его привлечь к самому строгому допросу, розыску. Допрос, розыск, пытки. «О, граф, как тяжело слышать все это!» — произнесла скорбным голосом Анна. «Еще более тяжело, что между слугами вашего величества попадаются изменники, которые грозят благосостоянию избранников престола». С напыщенной торжественностью произнес Берон и, помолчав, немного спросил: «Угодно будет вашему величеству дать мне разрешение действовать по своему усмотрению?» «Ах, делай, как знаешь, Эрнест. Только поменьше крови, если возможно, друг мой», — произнесла императрица и скорбным кивком головы отпустила своего любимца. Берон давно вышел, а Анна все еще сидела в глубокой задумчивости, облокотясь рукою на стол. Скорбные мысли бродили в голове ее. Предстоящий разлад с кузиной, дочерью любимого покойного дяди, мучил ее. Тяжело и нерадостно было на душе. «Ты одна, тетя Анхен? Могу я войти к тебе?» — послышался с порога нежный голосок, и крошечная фигура горбуньи появилась в комнате. Императрица не слышала этого голоска, не заметила появления своей любимицы. Ее глаза были печально устремлены вдаль, губы скорбно шептали: «Блеск, величие, престол, слава! Все это мишура и скоротечно. А вся эта придворная толпа льстецов раболепно поклоняется величию и блеску, а не мне, Анне. Все эти Головкины, Минихи, Остерманы, даже он, даже Берон, все они заботятся только о своем положении, но не об интересах своей императрицы. По одному пустому наговору какого-то проходимца этот Берон не задумывается лишать спокойствия свою благодетельницу. И у него, как у других, себялюбие и корысть превозмогает истинную преданность. Никого нет вокруг самоотверженного, верного, преданного до смерти. Одна на свете венценосная одинокая сирота», — с горечью заключила императрица, и крупные слезы блеснули в ее черных глазах. Вдруг неожиданно две крошечные ручонки